Глава 5. Я не ошиблась. Алексей Александрович действительно меня не трогал целый день. Только причиной тому был вовсе не мой демарш, который произвел на него особенное впечатление. Все сложилось гораздо проще. Спустя час после начала рабочего дня мой новый шеф появился в приемной, сообщил, что улетает на целый день в неведомые дали, и велел мне держать оборону. Что значит «держать оборону», я поняла лишь тогда, когда он покинул офис, а сюда вереницей потянулись те, кому было назначено. А назначено было многим, и к вечеру я уже устала отбиваться от возмущенных посетителей, находить часы и минуты в далеком и близком будущем, записывать напоминания и составлять расписание на следующий день. Что ж, черт возьми, он за руководитель такой, что без него справиться не могут. У нормального руководителя все должно быть настроено идеально, так, чтобы компания и без него работала как часы. Впрочем, что это я? О том, что Алексей Александрович далеко не идеал руководителя, я была хорошо осведомлена. А бардак? Так у моего Владимира Сергеевича бардака ничуть не меньше. Хотя человек он вполне симпатичный и не заставляет подчиненных заниматься физподготовкой. Я с ужасом вспомнила о еще двух своих озвученных идеях — чистить унитаз зубной щеткой и стирать носки. Надеюсь, о них не вспомнит Алексей Александрович. Ни сегодня, ни завтра, никогда. К вечеру толпа народу немного рассосалась, и я вздохнула свободнее. И тут же у меня в приемной с коробкой в руках появилась та самая барышня, что с утра изображала мою замену. «Дина», — прошелестела она таким упавшим голосом, словно вот-вот собиралась расплакаться. «Извините, я не хотела, это все он. Сказал, будешь сидеть за этим столом и молчать, пока не отпущу». Чего-то подобного я и ожидала, так что совсем не удивилась. «Все нормально». Я постаралась вложить эту фразу максимум оптимизма и дружелюбия. Очень уж жалко и выглядела моя визитерша. Ободренная моей реакцией девушка немного осмелела. «Вот, конфеты. Это тебе. Вам». Она протянула мне коробку ассорти. Я хотела вежливо отказаться. Время к вечеру, а наши артистки приучили меня к той простой мысли, что любые сладости после полудня приравниваются к яду. Но сейчас случай был исключительный. Мне срочно требовались друзья в новом коллективе, а Олеся неплохо для этого подходила. Во-первых, она чувствовала себя виноватой передо мной, а во-вторых, она просто симпатичная и приятная девушка. Видно же, что не стерва. Разобраться в хитросплетениях местных интриг и сплетен, узнать побольше о теперешнем начальстве — это как раз то, что мне нужно. Особенно, пока это начальство где-то носит. «Спасибо, мои любимые», — улыбнулась я. «Может, чайку?» Не дожидаясь ответа, я включила чайник и решительно достала чашки. Ей ничего не оставалось делать, кроме как сказать «ну, пожалуй». Мы выпили по чашке чая, и я узнала кое-что любопытное, но мало. И не слишком интересное. Рабочий день как раз подошел к концу, и я со вздохом пожаловалась. Даже пообедать не удалось. Я тут первый день, понятия не имею, где поблизости можно поесть так, чтобы вкусно и недорого. Умираю с голоду. «Ой, что же ты сразу не сказала? А тут рядом кафе». «Покажешь?» «Как я рада, что мы познакомились. Одна бы я ни за что здесь совсем не разобралась», — совершенно искренне обрадовалась я. Щеки Олеси покрылись румянцем. «Да ерунда, мне нетрудно». В кафе мы заказали довольно плотный ужин. Кстати, и правда недорого. Выйдя из офисных стен, Олеся оживилась, и вскоре беседа пошла куда веселее. «А это правда, что ты нашего Алексея Александровича в багажник засунула и чуть в лес не вывезла?» прошептала она и огляделась по сторонам, словно подозревала, что кафе нашпиговано шпионами босса. Я замолчала ненадолго. Ответить на этот вопрос правильно было не так уж и просто. «Вообще-то, я нечаянно. И очень об этом сожалею. Я говорила серьезно и проникновенно. Кто знает, вдруг мои слова будут переданы грозному начальству в лучшем виде». Но ее реакция была совсем неожиданной. Олеся захлопала в ладоши, будто бы я сказала что-то невероятно восхитительное. «Здорово как! Ты себе не представляешь, сколько народу тебе завидует!» Я как-то не пыталась смотреть на ситуацию с этой стороны и уж точно не считала, что мне повезло хоть сколько-нибудь. Странная все-таки штука жизнь. То, что ты считаешь грандиознейшим провалом, для кого-то победа. «За это надо выпить», — подмигнула Олеся и звонко рассмеялась. «Надо же, вот это сюрприз. Кто бы мог подумать, что подобное предложение поступит от ангелоподобного создания. Но зачем отказываться от такого подарка судьбы? Подвыпившая Олеся явно расскажет мне куда больше, чем не подвыпившая». «Отличная идея», — с восторгом отозвалась я. И мы взяли бутылочку сухого вина, но за дружеской беседой она как-то очень уж быстро закончилась, так что пришлось взять вторую. И, кажется, третью. Но это уже не точно. Потом кафе вдруг куда-то исчезло, а вместо него образовался ночной клуб, и он явно не относился к числу недорогих. Но кого это волнует, когда жизнь рушится? В конце концов, имею я право повеселиться раз в жизни. Олеся меня поддержала. «Конечно, имеешь. Все имеют». Почему-то это показалось нам настолько забавным, что мы расхохотались. Танцевать мы уже устали, да и жарко в клубе в офисном-то камуфляже. Мы вывалились в фойе и с удовольствием плюхнулись на прохладный диван, продолжая болтать и хихикать. Выговаривать даже самые простые слова было трудно, но мы старались. «Хотела бы я посмотреть на его лицо, когда его вытащили из этого багажника», — мечтательно говорила Олеся. «Вот это зрелище было, наверное». «Меня там тоже не было», — соглашалась я с нею, «но я бы тоже посмотрела». Я обернулась, чтобы снова рассмеяться вместе с новой подругой, и смех застрял где-то в горле. Мой взгляд наткнулся на знакомый силуэт. Где-то я уже видела эти плечи, и что-то мне кажется, то, что я увижу сейчас, мне вряд ли понравится. Плечи медленно разворачивались в нашу с Олесей сторону. Лицо моей подруги вытянулось, а взгляд мигом стал трезвым и осмысленным. И тут я поняла, что моя ужасная догадка верна. Хоть бы нет, хоть бы это был кто-нибудь другой. Когда движение корпуса завершилось, чудо не произошло. Это был он, Алексей Александрович. И только что он слышал все то, после чего будет бесполезно убеждать его, будто я раскаиваюсь и сожалею о содеянном. «Здравствуйте», — пролепетала моя спутница. «Здравствуйте», — эхом повторила за нею я. «Здоровались уже», — хмуро бросил Алексей Александрович и скрылся за дверями танцзала. «Что-то есть у меня подозрение, что даже если я приду завтра вооруженная зубной щеткой и лучшим средством для стирки носков, меня все равно уволят. А раз так, зачем пропадать хорошему вечеру?» Я развернулась к Олесе. «Ну что, по коктейлю?» Та нервно сглотнула и ответила. «Пожалуй, да».